Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 5. В предыдущих сериях. Угроза жизни Вайлот уже давно не вызывает удивления, как и количество желающих навредить ей. Влиять на Серенгейл напрямую генерал Аэтос не может, однако знает эффективные рычаги давления. Это близкие и друзья Вайлот. И в наказание за неподчинение он отправил весь их отряд на форпост Сэмары. Прилетев в назначенное место, команда узнала, что на Нью-Холл напали воинители. Кадеты вылетели в город, но по пути Вайлот перехватила Теофания, воинительница, управляющая молниями. Однако колдунья не убила Вайлот, а наоборот, предложила встать на их сторону в обмен на знания, которые так нужны всаднице. Об эридах, седьмой породе драконов, воинителях и возможностях магии и силы. Вернувшись в Академию, Вайлот встретила Ксейдена, который был в ярости от того, что Серенгейл полетела в Нью-Холл. И, переполняемый чувствами, заклинатель теней не сдержался и поцеловал ее. «Ты можешь разозлиться, когда поймешь, что я тебя не разбудил, чтобы попрощаться». Но это только потому, что я уже не верю, что могу просто уйти. Из восстановленной переписки его светлости лейтенанта Ксейдена Риерсона, 16-го герцога Тириндора, с кадетом Вайлот Серенгейл. А, так вот в чем дело. Я приоткрыла губы, и Ксейден поглотил весь мой мир. Он целовал жестко и глубоко, захватил мой рот, как в последний раз. Из-за этого отчаяния, из-за зубов на моей нижней губе, мои руки вскинулись к его волосам. Я запустила пальцы в его темные пряди и вцепилась в них изо всех сил, вливая в поцелуй все свои чувства. Жар и желание сплелись внизу живота, стягиваясь все туже с каждым мастерским движением его языка. Так он меня не целовал с давних времен, еще до битвы за Басгиат, даже в постели. И боги, как же я поэтому скучала. Так же горячо, как секс, и так же уютно, как просыпаться в его объятиях. Сердце заколотилось, и я раздвинула колени. Ксейден тут же втиснулся между моими ногами и поцеловал еще глубже, прижимаясь вплотную, но все-таки недостаточно, чтобы удовлетворить меня или себя». Его пальцы ухватили мою косу, и он оттянул мою голову назад. Нашел тот идеальный угол, под которым я могла только таять. «Вайлот...» Простонал он мне в губы. Я просто-таки нахрен растаяла. Целиком. Я стряхнула летную куртку и услышала ее шорох на столе. Но снять только ее было мало, чтобы утолить огонь, грозивший спалить меня заживо. Это мог только Ксейден. Его рука сжалась на моем бедре, огладила талию, пока он присасывался к моей нижней губе, и я застонала от дрожи чистейшего вожделения, протанцевавшего по моей спине. Я потянулась к его форме и скользнула по ней пальцами, затем выдернула мягкую майку из его штанов. Руки встретились с теплой мягкой кожей поверх твердых мускулов, и я провела пальцами вдоль ремня на его кожаных штанах. Ксейден шумно втянул воздух сквозь зубы. Потом поцелуем лишил меня всех мыслей до единой, удерживая в том обостренном состоянии безумия, которое умел вызвать только он, и завел еще дальше, пока мы не стали единым сплетением. Его губы скользили по моему подбородку, потом по чувственному контуру горла, и я вздохнула, когда он нашел там мою точку плавления и задержался на ней, чтобы разжижить меня окончательно. Я откинула голову еще больше. По моим венам промчался огонь, за которым быстро последовала энергия. Удар такой силы, что мой разум вышибло за пределы континента. «Ксейден, я тебя хочу. Здесь, на столе в зале собраний. У стены в общем зале Академии. Плевать, где или кто может нас увидеть. Главное получить его прямо сейчас. Если он за, то я и подавно. В горле Ксейдена низко зарокотало, но он все же оторвал от меня губы. Нет, это я хочу тебя. Его лицо вплотную приблизилось к моему, и в пучинах его глаз мелькало слишком много чувств, чтобы дать им имя. «Я твоя», — прошептала я, положив руку ему на шею, на его метку отступника. Под пальцами бился пульс, такой же частый и сильный, как мой. Был момент, когда я в этом сомневался. Его ладонь соскользнула с моего затылка, а потом он отстранился, отступил на 2 драгоценных шага, что показались мне длиной в мили, и его место занял холодный воздух, остужая мои разгоряченные щеки. С Гаэль мне даже не сказала. Это Шратх сказал Гарику. Я не просто разозлился, Вайлот. Я был в ужасе. При виде болезненного выражения на его лице я сглотнула и наклонилась вперед, вцепившись в край стола. Ты бы поступил так же. Так бы поступили мы все. И я жива. Да я знаю. Он повысил голос, и тени не просто вздрогнули. Они разбежались. Так, это что-то новенькое. Ксейден провел рукой по своему лицу и глубоко вздохнул. Я знаю. Но сама мысль, что ты там, за чарами, летишь навстречу воинителям, она затронула во мне то, о чем я раньше и не подозревал. Жарче гнева, острее страха. Это резало глубже беспомощности. И все потому, что я не мог успеть к тебе. Мои губы раскрылись. В сердце пустила корни боль. Теперь я мучилась вместе с ним. Я бы убил что угодно и кого угодно, лишь бы добраться до тебя. Никаких исключений. Я бы без колебаний транслировал всю энергию из-под ног, если бы это привело тебя ко мне. Ты бы не убил невинных людей. Он сделал еще шаг назад. Будь я там, за пределами чар, я бы истощил саму землю до самого центра, лишь бы спасти тебя. Ксейден. Я отлично знаю, что ты сама можешь о себе позаботиться. Он кивнул и снова отступил. И умом я одобряю твой выбор. Проклятие, да я горжусь, что ты решила спасти семью Морен. Но между тем, что здесь... Он постучал себя по виску. И здесь... Он приложил руку к сердцу. Что-то разорвалось. И я не могу этим управлять. Тебе приказано найти рот Андарны. Мне отправляться на фронт. А я даже не доверяю себе прикоснуться к тебе. Ты только что прикоснулся. Мои ногти впились в грубую древесину. Я чуть сдвинулась с места в эгоистичном желании сократить расстояние между нами, вспоминая его отпечатки пальцев на изголовье кровати. Может, он и думает, будто теряет контроль. Но несколько секунд назад он доказал, что это не так. Взгляд Ксейдена раскалялся, блуждая по моему телу. И тебе этого хватает? Один поцелуй. Без рук. В одежде. Так теперь хочешь жить дальше? Какой тяжелый вопрос. Особенно, когда мое тело еще гудело от его прикосновения. Но все инстинкты говорили мне быть осторожней. Я хочу все, что ты сможешь дать, Ксейден. Нет. Его бровь со шрамом поднялась, когда он медленно вернулся ко мне. Ты забываешь, Ви. Я знаю твое тело не хуже своего. Его большой палец, едва касаясь, обвел мои губы. Твои губы опухли. Лицо румяное, а уж твои глаза... Он облизнул языком свою нижнюю губу. Все затуманились, и скорее зеленые, чем голубые. Пульс бешеный. И то, как ты ерзаешь, говорит мне яснее ясного. Если бы я сейчас стянул с тебя штаны, увидел бы, что ты больше, чем готова. Я закусила губу, сдерживая стон. Если я и не была готова, то теперь еще как. Ксейден запустил пальцы в мои волосы и чуть отвел мою голову назад. Поцелуя недостаточно. Для нас никогда. Ты хочешь меня так же, как я тебя. Целиком, без остатка. Чтобы между нами была только кожа. Хочешь сердце, разум и тело. Он коснулся своими губами моих, похитив мое дыхание. Я хочу только потеряться в тебе. И не могу. Ты единственная во всем мире, кто может лишить меня всякого контроля. И единственная, с кем я не могу себе этого позволить. И все-таки я здесь. Не могу отойти от тебя даже на 3 фута. Он поднял голову. Мы что-нибудь придумаем. Всегда же придумывали. Ты научишься себя контролировать, а я найду лекарство. Пообещала я, с трудом успокаивая колотящееся сердце. А если придется остановиться на поцелуях? Его взгляд упал на мои губы. Значит, остановимся. Если тебя не будет в моей постели, пока я не найду лекарства, ну, это только лишний повод искать быстрее, правильно? Ксейден отпустил мою косу и встал во весь рост. А ведь ты и правда веришь, что сможешь? Да. Я тебя не потеряю. Даже из-за тебя самого. Он наклонился и приложился губами к моему лбу. Я не могу оставаться на фронте. Я один из самых сильных всадников континента. Но там я опаснее всего для своих же. Знаю. Я напряглась, представляя, что может пойти не так. И вдруг до меня дошло. К слову о силе. Ксейден посмотрел мне прямо в глаза. Что такое? Гарик заклинает расстояние, верно? Я даже не потрудилась намекнуть. Сказала без обиняков. Ксейден ответил не сразу, но я увидела подтверждение в его глазах. Обиделась, что я тебе не сказал. Ты не обязан раскрывать мне секреты своих друзей. Я нахмурила лоб. Но за 20 часов полета я многое передумала. Ты? Гарик? Я склонила голову к плечу. И однажды я вроде бы видела, как Лиам... Заклинает лед. Сказал Ксейден, проведя большим пальцем вдоль моего подбородка. Я кивнула. Часто вторые печати сопровождают эти вот следы. Мои пальцы пробежали по его шее. Достаточно редко, чтобы у Каори не было точных записей. И не так часто, чтобы кто-нибудь задумался, почему у меня только одна. Нас нашли наши драконы. Они знали, что делали. Я приложила руку к его сердцу. Давали вам шанс выжить? Это если хочешь быть сентиментальным. Уж скорее создавали свою армию. У него приподнялся уголок губ. Больше печатей, значит, больше власти. Точно. Я глубоко вздохнула, зная, что нам еще нужно обсудить Сэмору. Рианон не все включила в доклад о Сэморе, потому что мы не хотели передавать дезинформацию, или чтобы показалось, будто мы не знаем, о чем говорим. Что тебе рассказал Гарик? Ты имеешь в виду, кроме того, что темная колдунья поиграла с вами, а потом отпустила? Не намного больше того, что было в докладе. И это, если честно, ужасно раздражает. Ведь я-то видел, он что-то скрывает. Он никогда не умел мне врать. Так о чем вы умолчали? Я разговариваю с тем, кого люблю? Или с герцогом Терендора? Ну, в любом случае будет стыдно. Я почувствовала, как кровь приливает к шее. Если пробью ложную тревогу, только покажусь дурочкой. И с тем, и с другим. Не хочу быть для тебя разными людьми. С кем угодно другим легко, но не с тобой. Ты получила всего меня. И весь я вполне способен хранить твои секреты. Я защищу тебя с помощью Терендора, а не Терендор с помощью тебя. Я уже говорила, что рада защищать твою родину. Моя рука скомкала край его формы. Она заклинала молнии. Прошептала я, и по его лбу пошли морщины. Ксейден, по-моему, мы ошибаемся. Они вряд ли ограничиваются малой магией. По-моему, у них тоже могут быть печати. Я тебе верю. Он даже бровью не повел. О чем еще вы умолчали? За следующую неделю наши профессора показали, как хорошо умеют сделать вид, чтобы Сгиат практически вернулся в прежнюю колею. будто у нас сейчас не разгар войны. Физика, система стабилизации полета с новым профессором, поскольку Грейди занимался сбором поискового отряда и планированием экспедиции. Математика, магия. Продолжились лекции по всем предметам, кроме одного — истории. Видимо, для этого мы все еще ждали, когда прибудут кадеты из Сигнессона. Если бы третьекурсники не улетали то и дело на службу в форпосты Срединных земель, можно было бы подумать, будто мы вовсе не имеем дела с полетами. Правда, к нам все-таки присоединились летуны. Когда же прибудут их товарищи из Сигнессона, заполнятся почти все спальни, что только лишний раз напоминало, как много драконов перестали искать связь с всадниками в прошлом столетии. «Это пришло в Трайфлс вчера ночью», — сказала Имаджен, встретив меня в переходе в квадрант целителей. Она подавила зевок и протянула мне сложенную и запечатанную депешу. Я отлично ее понимала. Она провела всю ночь на форпосте в Срединных землях. В окна только-только пробивался рассвет, но магические огни все еще светили достаточно сильно, чтобы сразу разглядеть имя адресанта. «Кажется, это не мне». Я прочитала имя отправителя и удивленно подняла брови. «И это от Гарика?» Имаджен закатила глаза и размяла плечи, после чего открыла дверь в туннель. «Конечно, потому что Гарик пишет мне. Все знают, что Аэтос вскроет любые письма с твоим именем». Я сломала печать и улыбнулась при виде почерка Ксейдена, но долго улыбка не продержалась. «Вы. Вчера ночью мы сражались в Ферване, спасали гражданских. С глубочайшим сожалением сообщаю, что мое возвращение откладывается из-за необходимости отдыха. Я на грани выгорания, но спасенные жизни стоили того, и Гарик сообщил целителям, что я буду восстанавливаться у себя до дальнейших сообщений. Левелин будет моим представителем на случай, если Сенариум созовет чрезвычайное собрание. За пределами чар хуже, чем мы представляли. Но у меня есть план, как предотвратить новое выгорание. Мне кажется, или моя подушка пахнет тобой? Твой Ка». Я замедляла шаги, идя по туннелю, чувствуя, как ужас сгустился в горле, пока, наконец, вовсе не остановилась у лестницы к допросной и не сунула письмо за пазуху. Сорвался. «Это он так написал?» Он старался подбирать слова, но я уверена. Иначе ему незачем запираться у себя, чтобы восстанавливаться от выгорания, если только он не ждет, когда глазам вернется прежний цвет. «Сука». Она двинулась по лестнице, и я последовала за ней. «Нужно вернуть его с границы». «Знаю. А мне нужно найти лекарство». «Уверена, что это правильный курс действий». Имаджен снова подавила невольный зевок. «Все возможные методы», — ответила я, проводя ладонями по ножнам, чтобы убедиться, что все кинжалы на месте, как и парочка зелий. «Он — наш единственный источник информации. А ты уверена, что готова? Я все пойму, если ты слишком устала». Они загоняли третьекурсников до изнеможения. «Да я справлюсь и во сне. Ты уже встречалась с Грейди?» Она расстегнула летную куртку. «На следующей неделе. Он все еще готовится, прежде чем соизволит встретиться со мной. Но вчера прислал черновой состав отряда. Единственное, кого я там знаю, это Аура, сука, Бейнхевен. Потому что, ты только зацени, она надежная спутница соответствующего возраста и самая сильная заклинательница огня в квадранте». «А он знает, что ты ее чуть не убила в этом месяце?» «Ему, скорее всего, плевать. Он сам понятия не имеет, с чего начать. И я точно об этом знаю, потому что он уже просил свою драконицу расспросить Андарну. И это уже прочитав мой доклад обо всем, что она помнит про свои первые 100 лет в яйце. То есть, как и большинство поздно вылупившихся драконов, ничего». «И как ему?» «Тейрн избавил ее от десятка чешуек на шее, а Андарна оставила след зубов на хвосте». «В следующий раз хватит тебе на новые доспехи». «От его-то драконицы? Спасибо, не надо». Губы Имаджен подрагивали в улыбке. «Получила по заслугам». тут ее улыбка пропала. Я согласна, что в отряде нужны опытные всадники. Но такому выбору доверять трудно. Когда мы преодолели последний виток лестницы, Эмери и Хитон оторвались от карточной игры. «В этот раз привела Сарингейл?» — спросил Эмери, поднимая брови. «Очевидно». Пока мы шли к двери камеры, я старалась не смотреть на стол, где в дерево впитались пятна крови. «И почему мне кажется, что ты приходишь только когда в карауле мы?» Хитон отложил карты на стол. «А еще победа за мной». Эмери посмотрел на карты Хитона и вздохнул. «Эх, тебе сверхъестественно везет в этой игре. Со мной Зинхал». Хитон улыбнулся и почесал голову, взлохматив волосы, словно пылающие ярко-фиолетовым пламенем. Он окинул взглядом наше оружие. «Вы пойдете обе? Такими темпами ему осталось не больше суток. Но не буду ручаться за то, на что он способен». «Я справлюсь». Я похлопала по зельям, закрепленным на предплечьях. «В этом я не сомневаюсь. Нолан и Марком обычно начинают свой ежедневный допрос в 7, поэтому поспешите. И я бы на многое не рассчитывал. Он обычно молчит». Хитон отпер дверь и отступил в сторону. «У тебя гости». Я переступила порог, но резко замерла, отчего Имаджен выругалась у меня за спиной. Вид у Джека был не просто хреновый, а предсмертно херовый. Он раскинулся на том самом каменном полу, где несколько месяцев назад чуть не истекла кровью я. Но его руки и ноги сковали толстыми цепями, тянувшимися к стене за плитой кроватью, которую наверняка восстановили после того, как ее разнес Ксейден. Светлые волосы Джека свисали жидкими грязными прядями. Бледная кожа обтягивала череп. Он больше напоминал труп, чем человека. Впрочем, возможно, он уже и не человек. А кто тогда Ксейден? Я сделала глубокий вдох, потом прошла через сотворенные мирой чары, чувствуя, как затылок покалывает магия. Джек поднял взгляд в мою сторону. В центре зрачка еще проглядывала ледяная синева, но все остальное заполнило красное. «Джек!» Сразу за мной вошла Имаджен, закрыв и заперев дверь. Обидное, но необходимое зло — проследить, чтобы Хитон и Эмери не слышали наш разговор. Я вдохнула через нос и выдохнула через рот, убеждая себя, что не в этой самой камере Вариш целыми днями ломал мне кости. Но все-таки от вони сырой земли и старой крови по спине пробежали мурашки. «И чего же ты хочешь, Сарингейл?» Прохрипел Джек, шевельнув растрескавшимися губами и даже не потрудившись оторвать щеку от пола. Имаджен прислонилась к двери, а я присела перед Джеком, вне досягаемости, на случай, если он захочет проверить крепость своих оков. «Я хочу обмена». «И ты думаешь, что после всех допросов и исцелений я, наконец, сломаюсь перед тобой?» В его глазах горела ненависть. «Нет. Я даже не стала напоминать, что он уже несколько раз ломался перед Ксейденом. Но я думаю, что ты хочешь жить». Я достала из кармана маленький слиток из сплава моего проводника. Блестящий и тяжелый. Гладкий и горячий в моей ладони, металлический шарик слабо загудел, когда я показала его Джеку. Энергии в нем хватит на неделю. Его взгляд впился в шарик. «Но не хватит, чтобы меня накормить». Я села на пол, скрестив ноги. «Я не собираюсь устраивать тебе побег, если ты об этом. Но ответь на пару вопросов, и он твой». «А если я лучше встречусь с Маликом?» «А твоя братья вообще встречается с Маликом?» — возразила я, положив слиток вне досягаемости Джека. Не дождавшись ответа, я вынула из крепления на наручах стеклянный флакон. «Ты это узнаешь через день-другой. Но если хочешь, чтобы я освободила тебя от страданий, я готова и на это». Стекло тихо звякнуло о камень, когда я поставила флакон рядом со слитком. «Это...» Джек уставился на склянку. порошок из апельсиновой цедры. Просто, но в твоем случае эффективно, учитывая, что тебе многого и не нужно. И даже милосердно, если учесть, что это из-за тебя погибла моя мама. Но я не настолько милосердна, чтобы оставить тебе кинжал». Его губы скривились в усмешке, и он, наконец, сел. Гротескное зрелище, сплошь угловатые иссушенные кости. Цепи зазвенели о камень, и я с облегчением увидела, что оказалась права в своих расчетах. Между нами было 3 фута, и Джек мог дотянуться только до половины этого расстояния. «Ты всегда была слишком милосердной, слишком слабой». «Есть такое?» «Всегда жалела страдающих животных. Так, в отличие от тебя, у меня еще есть дела. Поэтому давай, выбирай». Его взгляд опустился на маленький слиток металла. «И сколько вопросов?» «Смотря, сколько хочешь жить. На сегодня 4. И на один я уже знала ответ. Просто чтобы убедиться, что он мне не врет. Я подтолкнула к нему серебристый шарик, проследив, чтобы тот оставался пока слишком далеко. «И я должен поверить, что ты мне его отдаешь?» Джек бросил взгляд на Имаджен. «Ты лучше радуйся, что с тобой возится она, а не я, придурок. Я бы лучше сидела здесь и смотрела, как ты издыхаешь». «Первый вопрос. Вы чувствуете друг друга?» Джек уставился на сплав, потом сглотнул. «Да. Когда мы новенькие, мы еще не умеем себя скрывать. Мне объяснили, что так старейшинам проще искать и воспитывать нас. Обычно это делают мудрецы, но в редких случаях интерес проявляет и Мавин». Уголок его рта пополз вверх. «Адепты, Асимы, мы все видим друг друга. Но заведи меня в полный зал мудрецов и Мавинов, и я не пойму, кто тут где. Как и ты». Его глаза сверкнули, красные вены запульсировали в уголках глаз. «Даже интересно, кто здесь все эти годы транслировал, да? Кто менял информацию на власть?» Сердце у меня подскочило к горлу, но я не подала виду. «Вам надо учиться транслировать, или вы можете обращаться ко злу сами?» — спросила я, отказываясь радовать его своим страхом. Страхом, который будили те, кто еще может оказаться в наших рядах. «Спрашивай, что хочешь знать на самом деле», — хрипло произнес Джек, и я подавила порыв дать ему стакан воды с его подноса с несъеденным завтраком. «Спрашивай, как я обратился, когда. Спрашивай, почему кровью истекают только адепты». Я запомнила все это, но повторила: «Вас надо учить». Ксейден справился сам. Однако мне нужно было знать, не грозит ли нам опасность от какого-нибудь кадета пехоты, которому не хватит духу перейти парапет. Джек сглотнул, не удержался и вновь взглянул на серебристый шарик. «Нет, если у тебя уже есть опыт с течениями магии, человеку, который никогда не заклинал, нужны уроки. Но всаднику на драконе или летуну на грифоне...» Он покачал головой. «Источник прямо под носом. Надо только сделать выбор, чтобы его увидеть. Чтобы набраться духу и взять то, что наше по праву». Он протянул руку, но его остановила цепь. «Энергия должна быть открыта тому, кому хватает сил ею владеть, а не только тем, кому ее соизволят подарить они. Тебе проще считать меня злодеем, но у тебя связь сразу с 2. Я пропустила оскорбление мимо ушей. «Ты знаешь их план?» «Первокурсники командуют крыльями. Нет, мы не такие дураки, как вы думаете. Информация раскрывается только тем, кому она требуется. Зря потратила вопрос. Остался один. Последний». Я подтолкнула металлический шарик еще чуть ближе к Джеку. «Как исцелиться после того, как транслировал от земли?» Он уставился на меня так, будто я сошла с ума. исцелиться? Ты так говоришь, будто я болен, а я на самом деле свободен. Ну, частично свободен. Мы отдаем часть независимости за неограниченный доступ к силе. Может, тебе это кажется утратой души, но нас не отягощает совесть, не ослабляют эмоциональные привязанности. Мы действуем по способностям, по своим талантам, а не по прихоти другого существа. Лекарств нет, потому что с магией переговоров не ведут. Да и мы не хотим исцеляться. Полное презрение Джека к этому вопросу ударило меня под дых, вышибая воздух из легких. Значит, рано или поздно Ксейден перестанет хотеть исцелиться. Я держу свое слово. Смогла выдавить я, бросив серебристый шарик Джеку. Тот поймал его с удивительной ловкостью, зажал в кулаке и зажмурился. Да. Я завороженно наблюдала, как щеки Джека приобретают цвет, как пропадают трещины на губах, как под рубашкой становится больше плоти. Его глаза распахнулись, и у глаз запульсировали вены, когда он швырнул слиток обратно мне. Я поймала его и тут же заметила, какой он серый, опустевший. После чего сунула в карман, а зелье с апельсиновой цедрой вложила назад в крепление и поднялась на ноги. «Заходи еще», — сказал он, сев и подтянув колени. «Через неделю», — ответила я и кивнула подошедшей ко мне Имаджен. Наше время истекло, но мне хотелось задать еще один вопрос. «Почему я? Тебе наверняка предлагали то же самое. Так почему ты ответил на мои вопросы, но не на их?» «Ты кричала, чтобы Риарсон спас тебя, когда тебя тут заперли и ломали тебе кости?» «Не поняла?» Кровь отлила от моего лица. «Он что, правда это спросил?» Джек качнулся вперед. «Ты звала Риарсона, когда тебя приковали к стулу и наблюдали, как твоя кровь заполняет трещины в камнях по пути к сливу?» «Я спрашиваю только потому, что, клянусь, я так это и чувствую, когда лежу тут на полу. Твоя боль поет мне, как колыбельная». Я дрогнула. Улыбка Джека заледенела от тошнотворного возбуждения. «Ну вот. Вот ради этого выражения лица я и решил ответить на твои вопросы. Мы оба знаем, что я еще могу тебя ранить. И мне даже не нужен меч». Я вдохнула запах, преследующий меня в кошмарах, и окинула взглядом камеру. На мгновение мне показалось, что все это нереально. Галлюцинация. А я на самом деле все еще прикована здесь. Я чуть ли не ожидала увидеть Лиама. Но взгляд утыкался лишь в серые безжизненные камни, лишенные магии. «Ты правда думаешь, что я чувствовала мучения только здесь? Боль для меня обычное дело, Джек. Это старая подруга, с которой я живу почти все свои дни. Я не против, если она поет тебе. Если честно, я даже не узнаю камеру после того, как ты ее так переоформил. Какая-то она одноцветная. Имаджен, я готова идти». Я отступила в сторону. «И что же не даст мне рассказать твоему любимому писцу, что ты подкармливаешь врага?» «Трудно рассказать о том, чего не помнишь». Мое место заняла Имаджен, и от улыбки Джека не осталось и следа. Спустя несколько минут мы поднялись по лестнице и обнаружили в туннеле Рианон, Ридека и Сойра. «Твою мать! Вы четверо совсем ничего не можете делать по одному!» После провала на трех экзаменах Есения Нейлвард отстранена от пути адепта и, начиная с 15 января, лишена всех обязанностей и священных привилегий. По просьбе профессора Грейди я передаю ее под его командование. Официальный архив. Квадрант писцов. Полковник Льюис Маркем. Комендант. «Что? Рианон пожала плечами и оттолкнулась от стены. Мы же не пошли вниз, когда Вайлет решила поиграть в Инквизитора. Мы уважаем личные границы. Имаджан окинула взглядом всех троих. Да у вашей компании вообще есть границы? Ладно, если вы с ней, я откажусь от наверняка увлекательного похода в архивы. Увидимся на построении. Она шутливо отдала честь Ри и направилась налево в квадрант. В общем, он сказал, что нас могут со всех сторон окружать военители, а мы этого и не поймем. Ужасно успокаивает. Неплохо выглядишь. Кивнул я, отметив румянец на его лице, и то, как ловко он управлялся с костылями. Новая прическа? Побрился? Ну, типа он встал пораньше, чтобы приготовиться к визиту. Подразнил Ридок, когда мы, окружив Сойера, двинулись в туннель. Заткнись. Я встал пораньше, чтобы примерить протез, ведь плотник приходит только по утрам. Начинаю подумывать, что проще вырезать хренову деревяшку самому. Ну так и вырежи. Но наверняка мысли о встрече кое с кем из песцов скрасили твое утро. Вот к тебе в трусы лезут? Или говорят о том, что Риарсон и Сорен Гейл ссорятся, как пожилая женатая пара? Сойер бросил гневный взгляд на нас, потом на Ридека. Но даже в неярком магическом освещении было видно, как он покраснел. А Ридок вообще скачет по постелям, как грёбаная лягушка. Но нет, пристает именно ко мне. Мы смогли пройти лишь пару шагов, и больше никто не смог сдерживать смех. Лягушка? И ты лучше ничего не придумал? Лягушка? Да что обо мне говорить? Командирские обязанности отнимают слишком много времени. Я только старый успеваю видеться, когда уж там с кем-то встречаться. Она бросила взгляд в мою сторону. Но он все-таки прав. Вы с Риарсоном собачитесь так, будто женаты 50 лет, и никому не хочется мыть посуду. Неправда. Возмутилась я, но Сойер кивнул. Согласен, причем ссора всегда одна и та же. Он картинно положил руку на грудь. Я буду тебе доверять, если у тебя не будет от меня секретов. Затем уронил руку и состроил суровое лицо. Но мои секреты тебя и привлекли, и почему ты не можешь не лезть в неприятности каждые 5 минут? Говори, говори, и я всажу кинжалы туда, где они помешают тебе прыгать, как лягушки. Не казни за то, что я тут единственный настоящий холостяк и умею наслаждаться жизнью. Мы обогнули угол, и перед нами предстала огромная, скругленная дверь архивов. «Командование наверняка в восторге, что ты с Риарсоном», — сказал мне Сойер, перехватывая правый костыль. «У наследников династии обычно растут сильные всадники. А если учесть, сколько сил у вас двоих, Демильгрен наверняка лично сопроводит вас в храм. Любой на выбор, как только вы попросите». «Сомневаюсь, что меня допустит Лоэл. Не помню, когда в последний раз ступал в ее храм. Я перестала молиться ей много лет назад». Как и Гидеону, просто назло. Любовь и мудрость никогда не приходили, когда мне это было нужно. Если генерал вообще будет дожидаться их просьбы. Риарсон-то уже выпустился. Это мы еще не обсуждали. И я не против свадьбы в будущем, но пока хотя бы дожить до выпускного. А ты? Может, когда-нибудь. Просто говорю, тебе повезло, что Мильгрен еще не забрал тебя прямо с инструктажа. И не устроил все так, чтобы через 21 год ваш ребенок начал видеть будущее в бою. Ри шутливо стукнула меня в плечо. Жаль, он такой недальновидный. Прибавил Ридок, когда мы прошли мимо писца первого курса, сидевшего на страже у двери. В нос ударил аромат пергамента и чернил, и я сразу почувствовала себя как дома. Я смотрела на шкафы вдоль правой стены огромного зала так, будто из-за них вот-вот... Да вы, гляди, выйдет мой отец. Мы пришли к кадету Нейлвард, сообщил Ри писцу первогодку за столом, отмечавшим ту невидимую границу, которую дозволялось переступать только тем, кто носит бежевые балахоны. Кадет поспешил прочь, а Ридок подтянул стул Сойеру. Тот сел в том самом месте, где я годами примеряла на себя зачисление в этот самый квадрант. Ты в порядке? Я кивнула и выдавила улыбку. Просто задумалась. Ридок сел рядом с Сойером на второй стул. Расслабься, Вайлет. Вряд ли от знания об Иридах зависит судьба всего мира. Он потер шею. Как думаете, это сокращение от iridescent, то есть радужный? Да. Блин, давайте лучше дальше стебать Сойера. Ридок откинулся на спинку стула, и тут же показалась Есения с охапкой томов в кожаных переплетах. На ее пути встал третий курсник, и она его обошла. То же самое повторилось со второкурсником в нескольких книжных шкафах от нас. Они еще хуже всадников. Сойер так сжал руки на костылях, что костяшки побелели. И правда, согласилась я, с гордостью отмечая, что Есения не опустила голову, когда третьекурсник, сидевший в первом ряду учебных столов, неприкрыто обжег ее неприязненным взглядом. Я прищурилась, глядя на него, и не отводила взгляд, пока тот не стушевался. «Я выдвигаю свою кандидатуру в поисковый отряд Грейди», сказал Ридок на языке жестов, когда Есения подошла к нам. «Как думаешь, он согласится?» Он поднял брови, глядя на нее. Есения поставила на стол 6 книг и развела руками. «А Вайлот нужен заклинатель льда?» «Может быть», сказал вслух Ридок и передал знаками. «Все зависит от твоих исследований». «Обрадовал», ответила она и закатила глаза, но потом ее взгляд смягчился, когда задержался на Сойере. «Я бы сама пришла к тебе». «Я хотел здесь», медленно сказал Сойер. Мы с Рианон обменялись улыбками. Быстро учится. Между бровями Есении появились 2 морщинки, но потом она все-таки кивнула и перевела взгляд на меня. «Я принесла 6 книг, которые могут тебе пригодиться», показала она, пока Ридок тихо переводил для Сойера. «Мне кого-нибудь закопать?» спросила я, очень быстро двигая руками. «А то Андарна с радостью спалит пару песцов, если они ведут себя как козлы». «И с превеликим удовольствием». «Нет, не поощряй ее». Есения оглянулась на кадетов, уже собравшихся в читальном зале к началу дня. «Я уже насмотрелась на кровопролитие. И я выдержу наказание за то, что дезертировала из квадранта». «Наказание?» Мне поплохело от этой мысли. «Они выгнали?» Начал было жестикулировать Сойер, но случайно показал слово «загнали» и уронил руки. «Проклятье! Ридок?» «Без проблем. И обещаю, не буду договариваться за тебя о планах на вечер». Глаза Есении расширились. «Помоги нам, Боже!» пробормотала Ри и сама включилась в разговор на языке жестов. «Ридок?» «Им же хуже!» «Подумать только», — показала я Есении, не открывая рта. «Когда-то за этим столом сидели только мы двое». Она закусила губу, сдерживая улыбку. «Как я и говорил!» Сойер пронзил Ридока сердитым взглядом, но тот переводил его слова, как ни в чем не бывало. «Ее выгнали с курса адептов. Придумали какие-то экзамены, чтобы она провалилась». У меня внутри все рухнуло. Я знала, что Марком найдет способ наказать Есению за выбор Аретии. Но даже помыслить не могла, что он прогонит своего лучшего писца с пути, который ей так отчаянно требовался. Есения быстро перевела глаза с Ридока на Сойера. И я бы врагу не пожелала такого взгляда. «Я не разрешала тебе об этом рассказывать». «Я не разрешала тебе об этом рассказывать». «Уж это я и сам понял. Но им же нужно знать о твоем новом распределении». «Не согласна», показала Есения, а потом подчеркнуто резко отвернулась и поймала мой взгляд. «Не волнуйся за меня. Не я сражаюсь с воинителями». «Мне очень жаль». «Не надо. Мне дали то задание, которое могли доверить. Помогать тебе с подготовкой. Ну, официально я подчиняюсь Грейди, но на самом деле тебе». «И ей ограничили доступ к библиотеке? Потребовалось все мое самообладание, чтобы не дать сердцу, которое словно превратилось вдруг в тяжелый булыжник, подступить к горлу. Я этого для тебя не хотела». Есения поморщилась. «Брось. Я наедине с кладезем королевских книг, которые никто не читал минимум 400 лет. Только представь, как я страдаю». Есения закатила глаза и улыбнулась. «Ты нашла упоминание об иридах?» Есения моргнула, одарив Ридака взглядом, который я видела достаточно часто, чтобы правильно его истолковать, и ответила жестами. «Да, во второй же книге». «Правда?» Его глаза загорелись. «Конечно. Сказано, что когда вылупится последний Ирит и найдет кадета, рожденного от всадника и песца, кадет получит две печати», — показала она с совершенно непроницаемым лицом. «Не может быть! Это что, такое пророчество?» — взбудораженно прожестикулировал Ридок. «Вайлот, да ты...» Я быстро покачала головой, наморщив нос. Ридок вздохнул и поднял руки. «Это ты прикалываешься, да? Никакого пророчества нет?» «Вот же ты попал!» Есения наклонилась над столом к Ридоку. «Ну, конечно, никакого пророчества нет», — показала она резкими жестами, прищурившись, и в этот раз для Сойера вслух перевела Рианон. «Я только что закончила перевод дневника Лиры, а теперь нужно прочитать записи за 600 лет. Ты правда думаешь, что я найду ответ в первую же неделю, или что я бы не побежала с ним прямиком к Вайлот?» Я даже отступила от такого напора. «Ну, надеялся я, что уж тут. А ты пугающая, когда злишься». «Я не оракул, накуренный тем, что подают им там в храмах. Я высокообразованный писец. Относись ко мне подобающе, и я не буду злиться», — ответила Есения, потом повернулась ко мне. «Итак, я отобрала для тебя 6 книг. В основном о самом южном островке Деверелли, потому что это последний остров, с которым мы поддерживали контакт. Решила, с него вы начнете, но сразу предупреждаю. Грейди запросил фолианты об исследованиях Изумрудного моря на севере». Она придвинула книги через стол ко мне и снова подняла руки. «Если честно, я в ужасе от того, как мало всего в хранилище. Хвала богам, королева Марая прислала тебе свой каталог, потому что у нас не хватает...» Она склонила голову на бок. «Да я даже не знаю, чего у нас не хватает. Вчера я читала дневник генерала Кадао. Так вот, после записи о том, что внешний остров поддержал второе Кровландское восстание, выдернуто 50 страниц». Она раздраженно уронила руки. «Я не могу исследовать то, чего нет». «Второе Кровландское восстание поддерживало островное королевство?» — сказала я и медленно показала знаками, чтобы убедиться, что ничего не перепутала. «Но это было в 400-х, да? И считалось, что Кордин прислал солдат. Мы разорвали все отношения с большинством островов после того, как в 206-м они объединились с Промиэлем, а те в ответ казнили всех наших послов в следующие века. Как же генерал Кадао об этом узнал?» «Вот именно. Могу припомнить только одного песца, который должен знать ответ». Она подняла брови, глядя на меня. «А, я моргнула, быстро обрабатывая новые данные, а потом выругалась, придя к неизбежному, тяжелому выводу». «Ты что ли?» — спросил Ри, одновременно с этим жестикулируя. «О, нет. Маркем?» Я покачала головой. «Мой отец. А до всех его исследований, всех неизданных работ, теперь, ну, очень трудно добраться». Я опустила плечи. Я так сосредоточилась на том, чтобы забрать дневники мамы из рабочего кабинета после ее смерти, что совершенно позабыла о том, что спрятал отец. «Трудно добраться, в смысле, нам нужен Арик и полуночная миссия?» — спросил Сойер, пока Ридок переводил. «Трудно добраться, в смысле, нам нужно, чтобы Дайн предал отца». На что не приходилось надеяться. «Чего тут сложного после того, как отец отрекся от него перед всем квадрантом?» «К тому же Дайн его уже предавал. Он покинул Навару, а не отца. И уж поверьте, разница есть, и большая». Я взглянула на книги, потом снова на Есению. «Спасибо за это и за все, что ты делаешь. Начнем отсюда». Три дня спустя, когда я размышляла над задачкой, как нам обрести помощь Дайна, по мановению руки Деверы перед квадрантом развернулась самая большая карта континента, что я видела. И она устрашала. «Видимо, это доставили со всеми нашими вещами из Аретии вчера», — прокомментировала Кэт слева от меня. На этой карте больше красного, чем мне нравится, заметила Ри, постукивая ручкой по тетради. Страшный цвет простирался от пустошей вверх по Стоунвотер и заканчивался неподалеку от Сэмары, разбегаясь вдоль границы чар, будто враг выискивал бреши. Но Сэмара еще стояла. Ксейден в безопасности, по крайней мере, пока. Его не было уже больше 10 дней, и Тейрн чуть ли не на скалу лез. И, конечно, не он один. С каждым днем там Ксейден рисковал душой и разумом. Либо он найдет решение, как обещал, либо нам придется придумывать, как вернуть его с границы. Большая часть Брайвика полнилась красными флажками, особенно вдоль реки Даннес. Но Сигнессон не атаковали уже давно. Однако и кадетов оттуда так и не прислали. Столица Брайвика, Золия, пала много месяцев назад. Но центр власти этой провинции, Сунева на севере, еще стоял. Я не могла не задуматься, где конкретно находится летняя резиденция и библиотека королевы Мараи. И надеяться, что хотя бы они защищены. Кордин еще цел. Надолго ли такими темпами? Кэт поджала губы, но я не приняла это на свой счет. Моя сестра служила в Аретии. Ее была за пределами чар. Как видите, вдоль чар идет отчетливая и постоянная атака, сосредоточенная на Сэмерском форпосте. Мы считаем дело просто в том, что это кратчайший путь сюда, к гнездовьям драконов, сказала Девера, утихомирив зал. Я подняла брови. Не похоже на профессора давать нам все ответы сразу. До сих пор наши познания о воинителях были несколько ограничены. Это еще мягко сказано. И уверена, многие из вас ропщут из-за отсутствия приказов в последнюю пару недель. Если поищете под стульями, вы узнаете, чего мы ждали. Я, как и все кадеты, наклонилась и нашла под стулом толстую книгу в матерчатом переплете. Когда я села, выпрямившись слишком быстро, перед глазами все закружилось. Но потом я увидела корешок и сразу пролистнула книгу до содержания. «Капитан Лера Беррелл. Руководство по уничтожению воинителей», — прочитала я. Далее шло. «Капитан Дрейк Карделла. Воинители». И это еще не все. Да нам составили целую антологию. «Ты наверняка все уже читала, да?» — спросила Ри, листая свою книгу. «Все, кроме последней. Темные колдуны и темные времена. Текарус прислал мне ее в Аретию». «Воинителей» написал мой кузен Дрейк. «Да мы уже поняли, Кэт. Ты лучше всех. Нужно будет принести экземпляры Сойеру». «Нельзя, чтобы он от нас отставал. А то ему придется тяжело, когда он решит вернуться». Кэт положила свою антологию под тетрадь. «Что-то я тут не видела особенно много одноногих всадников. Или хотя бы одного. Вы бы его спросили, чего он хочет, прежде чем решать за него». Это было логично, поэтому я удержалась от того, чтобы поставить ее на место. Девера села обратно за стол. «Кадеты в квадранте песцов неустанно трудились последние недели, чтобы напечатать достаточное количество экземпляров. Летунов в этих книгах, конечно, ничего уже не удивит. Поэтому я рассчитываю, что они с легкостью сдадут экзамены по новому курсу истории». Она показала на Киандру. «Вести предмет будет профессор Киандра. И ради скорости и удобства проходить он будет в этом же зале по вторникам и четвергам. А поскольку эксперт по рунам отказался приезжать сюда, 2 недели вы будете проводить здесь, а 2 недели в Аретии на курсах по рунам. Новый график по летному полю и курсам узнавайте у командиров своих секций». Зал роптал. Даже третьекурсники у нас за спиной. Я бросила взгляд за плечо и нашла Дайна в верхнем ряду. Его так часто не бывало на занятиях, что у меня еще не было случая попросить его о помощи в том, чтобы добраться до работ папы. «Без жалоб. Мы добавляем к расписанию всего 3 предмета, которые спасут вам жизнь». «Три предмета? Вдобавок к подготовке поискового отряда? Я еще и первый текст Деверелли не дочитал». Он покосился на меня. Я не могла скрыть улыбку. Как истово Ридок отдал задание всего себя, даже зная, что у него нет ни единого шанса попасть в отряд. Я серьезно. Нытики не носят черное. Прочитаете, может быть, выживете. Не прочитаете, точно умрете. Она вздохнула, потом расправила плечи и оглядела зал. Впрочем, с сожалением сообщаю, что важный факт всплыл только во время печати и потому не включен в книгу. Уже подтверждено по трем источникам, что воинители высших уровней, как мы полагаем, мудрецы и мавины, могут владеть печатями. На зал пала мертвая тишина. Все кадеты, кроме нас, замерли на своих местах. Так на подтверждение ушло 10 дней? Знаю, это шок. Дам вам время это осмыслить. Я заметила, что понурилась далеко не одна и не две головы, будто мы уже проиграли. Я никого не винила. Большинство обучалось только бою с летунами, владеющими малой магией. Девера встала. Но больше передышки у вас не будет. Добро пожаловать на новое поле боя, где мы не только уступаем числом в небе, но и не имеем преимуществ в навыках. Вы можете и должны ожидать встреч с темными колдунами, у которых те же способности, что и у ваших друзей, ваших товарищей. И у вас самих. Она взглянула на меня. Снова поднялся ропот, но профессор Девера прервала его, всего лишь подняв руку. Ввиду этого вызовы под присмотром профессора Эметерио меняются. В них включается магия, чтобы подготовить вас к бою. Ее голос поднялся над растущим тревожным ропотом. Но в столкновениях с однокурсниками смерть больше неприемлема. Дни, когда вы могли свести счеты на мате, окончены. Нам нужно, чтобы выпуск пережил каждый из вас. Легко сказать, когда вы не сталкиваетесь с Ренгейл. Справедливо. Мне колдовать на вызовах смысла нет. Мы не собираемся бросать вас на расправу другим. Третий предмет, который мы вам добавляем, это сражение печати против печати. У вас будет сменяющийся состав профессоров, чтобы обучиться разным типам печатей, а восточное крыло одолжило на время своего самого сильного всадника. У меня сжалось горло и заколотилось сердце. И на этом все. Девера показала на дверь в конце зала. Я развернулась так быстро, что голова закружилась. Смотрите, кто пришел. В дверях, рядом с профессором Каори, небрежно опершись плечом на косяк, стоял Ксейден. Его руки были скрещены на груди, а когда наши глаза встретились, на его губах мелькнула едва заметная усмешка. Я тут же ухмыльнулась. Спасибо боги, что он нашел способ вернуться под чары, преподавая. Вот, блядь. Статья 8, раздел 1, кодекс Базгиата. Мое лицо вытянулось, и Ксейден склонил голову к плечу, а моих щитов коснулись тени. Что случилось? Спросил он, когда я его впустила. Прошу, встречайте нового члена вашего командования, профессора Риерсона. В груди стало тесно. Ребра сжались, будто хотели удержать осколки моего взорвавшегося сердца. Кажется, нашим отношениям только что пришел конец. Летуны могут владеть только малой магией, но, согласно моему широкому опыту в Северном Крыле, они сильные противники как в стратегии, так и в ближнем столкновении. Помните, юные всадники, в бою против них не спешивайтесь до последнего. Лейтенант Лиран Панчик. Тактика. Часть вторая. Личные мемуары. Ни в коем случае. Ответил Ксейден перед тем, как его увел Каори. Но в моих ушах все еще шумело, пока Девера говорила об изменениях нашего учебного расписания и как нас будут ставить в пары на новом предмете Ксейдена, который она назвала «спарринг печатей». Через несколько минут нас отпустили. Я в порядке. Все в порядке. Подумаю об этом позже. А пока надо сосредоточиться на насущной цели, которая сейчас где-то в середине коридора. Ты что-то невеселая. Почему? Вы же теперь все время будете видеться. Конечно. На каждом уроке. Я приподнялась на цыпочки, но все равно не видела среди чужих голов нужную. Надо догнать Дайна. Дайна? Здесь Ксейден, а ты говоришь о Дайне? Ри приложила мне ко лбу тыльную сторону ладони. Проверяю, что у тебя нет жара. Если честно, после этого объявления я не уверена, что смогу сейчас говорить с Ксейденом. Тихо призналась я, чтобы не слышала Кэт. И я не виделась с Дайном много дней. Мне нужно его спросить. Я подняла брови и хмыкнула. Точно. Ри кивнула, всмотрелась вперед и протиснулась между двумя третьекурсниками. Вон он, в дверях кабинета профессора Каори, разговаривает с Боди. Объясни, что случилось с Риерсоном. Спасибо. Кодекс Базгиата, статья 8, раздел 1. Я ускорилась, петляя между кадетами. Ой, только не опаздывай на летную тактику. К моему облегчению, когда я оказалась возле кабинета Каори и выбралась из людской реки, чтобы никого не задерживать и меня не затоптали, Дайн еще был на месте. Он заметил меня и прислонился к закрытой двери, подвинувшись, чтобы хватило места и мне. Ви? Прости, что перебиваю, но ты много дней был на форпостах, а мне нужно с тобой поговорить. Я поправила лямки рюкзака на затекших плечах. На этой неделе Имаджен загоняла меня на тренировках. Да и одиночные уроки заклинаний сказывались на руках. Ты не помешала. Мы просто утрясали расписание для летного поля. Боди перевел взгляд с Дайна на меня. Оставить вас наедине? Ты можешь не уходить. А-а-а. Он жестом пригласил поменяться местами и загородил нас с Дайном спиной от толпы. Так должно быть потише. Что происходит? Я отодвинула все свои опасения подальше. Это могло быть моим единственным шансом. Мне нужна твоя помощь. И я знаю, что о многом прошу, поэтому просто распишу все как есть, а ты решай. Коридор за спиной Боди постепенно пустел. Звучит, конечно, зловеще. У тебя неприятности? Нет. Мне нужно кое-что, что мой отец оставил в родительских покоях перед смертью. Ничего такого, что нужно скрыть или сжечь. Не подумай. Исследования? Его работы спрятаны. А комнаты командующего генерала Базгиата защищены чарами, чтобы мог пройти только родственник по крови или браку. И теперь эта кровь не моя. Понял. Лучше спроси его сама. Сейчас он не самого высокого мнения обо мне. Он моргнул, быстро пряча боль, промелькнувшую у него в глазах. Генерал в паре кабинетов отсюда, с Панчиком. Меня больше беспокоит, что он не согласится мне ничего отдавать. В прошлом году он упоминал, что хочет заполучить эти записи сам. Боюсь, он оставит их себе или вместе с Маркомом отредактирует. И ты просишь помочь их украсть? Да. Смысла врать не было. Не уверен, что он считает меня кровным родственником. Начал Дайн, но тут за ним открылась дверь. Это ты быстро уложился? Говорил Каори со смехом. Потом взглянул на нас через плечо. Кажется, они не ко мне. Он повернулся к нам. Не отвлекайте его надолго, кадеты. У него встреча через 10 минут. А теперь прошу прощения. Мы уступили дорогу. И профессор Каори вышел в пустой коридор. «Профессор Риерсон!» Правда, тон Дайна, которым он приветствовал появившегося из кабинета Риерсона, сложно было назвать строго уважительным. А мой пульс ускорился. И я наслаждалась его видом, его небритыми щеками, полными губами и роскошными глазами, в которых не было ни намека на красное. «Вайлот!» Ксейден не обратил внимания на Дайна и своего кузена. Его голос скользнул по моей коже, как бархат. «Можем поговорить наедине?» «Не лучшая мысль». «У меня наверняка были и похуже». Он протянул руку. «Ты теперь профессор?» Я вцепилась в лямки рюкзака на плечах, чтобы не дать себе потянуться к нему. «А я кадет». «И?» Ксейден обжег меня взглядом. Вот блин. Статья 8, первый раздел кодекса. Погодите, вы расстались? Нет. Да. Одновременно со мной сказал Ксейден, пригвоздив взглядом кузена к полу, а потом развернулся ко мне. Нет. Ну, если ты наш новый профессор, то против кодекса ничего не поделаешь. По крайней мере, пока ты на этой должности. И я не могу вспомнить ни одного пункта, который бы это отменял. Тебя никто не спрашивал, Аэтос. Меня не вини, не я писал кодекс. Дайн попятился в коридор с поднятыми перед собой ладонями. И не я согласился стать профессором. Ксейден ощерился. Ладно, у меня еще занятия. Удачно вам разобраться. Боди поспешил вслед за Дайном. Ксейден выждал полсекунды, потом схватил меня за правую лямку рюкзака и втянул в кабинет Каори. Теперь можно было и не мечтать успеть на пару вовремя. Он отпустил меня и закрыл за нами дверь. «Гарик не с тобой?» Не самая лучшая тактика потянуть время, но ничего другого у меня не было. Я отступила к столу Каори, обойдя два стула перед ним. Этот кабинет был одним из самых больших, с двумя сводчатыми окнами и битком набитым книжным шкафом. Учитывая, как близко он ко мне был, когда я утратил самоконтроль, мы пришли к выводу, что наша программа наблюдения не так уж хороша. Ксейден прислонился к стене слева от двери, упершись плечами в картину драконов первых шестерых. Но не семерых. «Теперь ты здесь, а значит, ничего не случится». Я уперлась руками в стол и запрыгнула на его край. «Я дала слово, что сделаю все, чтобы тебя спасти, вылечить. И если это значит, что нам нельзя...» «Не договаривай». Он направился ко мне, и мое сердце ударяло в такт его шагам. «Ты уже самая смертоносная. А значит, мне незачем волноваться насчет твоих справедливых оценок. Ничего не изменилось». «Мы живем по кодексу». «А я живу тобой. Когда это меня волновал кодекс или правила поведения?» Ксейден взял мое лицо в ладони и прижался своим лбом к моему. «Я твой, а ты моя. И этого не изменят никакие законы или правила на этом свете или на том». Мои глаза медленно закрылись, будто это помогло бы удержать сердце от страданий по этому мужчине. «И что нам теперь делать?» «Каори считает, для нас могут сделать исключение. Мне только надо спросить Панчика через пару минут». Его большие пальцы провели по моим щекам, и я медленно открыла глаза, цепляясь за надежду, что он прав, что все решится так просто. «Так или иначе, а тебя надо удержать здесь. Ты провел на границе всего неделю. И сам посмотри, что случилось». Я не сказала этого ни вслух, ни по нашей связи, но Ксейден и так все понял. Он поднял голову. «Знаю. А самое худшее, я даже не помню, чтобы во время битвы намеренно искал источник энергии или черпал из него. Просто раз и случилось. Если бы не Сгаэль...» Его грудь дрогнула от глубокого вдоха. «Она впервые заговорила со мной. Если точнее, заорала. И я пришел в себя, но ничего уже было не изменить. Я тебя подвел». Я сжала его руки. «Не подвел. Мы что-нибудь придумаем. А если Панчик согласится на исключение, нам еще многое надо наверстать». «Встретимся у тебя в комнате и...» Открылась дверь, и я уронила руки. Но Ксейден не сдвинулся ни на дюйм. «А, профессор Риерсон. Каори говорил, что я найду вас здесь, и я решил сразу же покончить с вашим неловким разговором о привилегиях, чтобы вы не позорились перед полковником Панчиком». У меня ёкнуло сердце. Я и без печати Мильгрена знала, что эту битву нам не выиграть. «Генерал Аэтос». Руки Ксейдена соскользнули с моих щек в медленной ласке. И только потом он развернулся лицом к командиру. «Я формально прошу единичного исключения для первого раздела 8 статьи на основании предыдущих отношений и временного назначения на должность». «Отклоняется. Я подчинился приказу Мильгрена и назначил вас на эту должность, хоть и считаю, что на нее нашлись бы кандидаты получше. Но не заблуждайтесь, Риерсон, вы мне здесь даром не нужны. все помилования и титулы не смоют то, что каких-то несколько месяцев назад вы хладнокровно убили вице-коменданта и разрушили это заведение до основания. И ваша привязанность к кадету Соренгейл дает мне отличный повод вышвырнуть вас из моей академии, что я с удовольствием и сделаю, если вы нарушите кодекс, профессор. Может, мы в армии Мильгрена, но в моей академии. Все понятно? Боги, как же я его ненавидела. Что ты, сволочь? Без сомнений. Ксейден поднял указательный палец. И оскорбить тебя не нарушение кодекса. Я проверял. Аэтос побагровел и бросил взгляд на меня. Можете не прощаться. Вас ждут на уроке, кадет. Ничего не меняется. Просто будем делать то, что нам удается лучше всего. Украдем половину стаи квадранта и сбежим в Аретию? Я соскользнула со стола, чувствуя, как киплю от возмущения. Нет, хулиганка. Будем встречаться в тайне. По крайней мере, пока. Пока. Согласилась я, когда генерал Аэтос уступил мне дорогу к двери. Чтобы ты знал, кого ненавидеть, бросила я через плечо из коридора. Это не Ксейден убил Вариша, а я. Аэтос застыл и выпучил глаза. А навстречу мне из темной арки с другой стороны коридора вышел Дайн. Идем, Вайлот. Провожу тебя на занятия. Дайн посмотрел на отца так, как смотрит человек, бросивший своего дракона умирать на поле боя, и отвернулся. До лестницы мы шли молча. Виновата не только ты. Ты нанесла последний удар, но мы оба знаем, что Вариша убил я. Сказал он тихо, когда мы спустились на третий этаж. Могла бы ему сказать. Может, обменяла бы эту информацию на исключение из правил для вас с Ксейденом. А как бы это помогло тебе? Да мне уже не помочь, если речь об отце. А моему отцу не помочь уже в принципе. Дайн. У меня сердце кровью обливалось при его виде. Он явно чувствовал себя точно так же, как я себя ощущала в прошлом году из-за матери. На следующих выходных он отправится в Калдир. Дайн кивнул, словно принял решение. Тогда и найдем записи твоего отца. Вот только вкуса победы я совсем не чувствовала. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задыхает шторм, и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит. мечета только летит. Я стала всадником вместо песца. И если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе.